Глава вторая. До Виндзора они добирались еще 4 дня. Дорога и маленькие дорожные приключения вызывали восторг у Кэтрин. Однако монахини устали от дорожной тряски. Их немолодые косточки болели, а все мышцы свело от беспрестанной скачки. Более того, сестра Цицилия простудилась после купания в Свейле, и ее меланхолическое чихание раздавалось так же монотонно, как и стук лошадиных копыт. Лонг Уилл чертыхался всю дорогу с перерывом на сон и еду. Он так стремился поскорее попасть в Виндзор, где празднества уже должны были начаться. Предварительное составление списка участников рыцарского турнира, травля привязанного быка с собаками и петушиные бои за рекой. Прелестная Элисон Эгхем, пообещав своему старому мужу подарить в скором времени отпрыска, должна была поджидать Уилла. К воскресенью они доехали лишь до Саутварка, и не было никакой возможности увеличить скорость. Кляча сестры Цицилии прихрамывала. Коб настоятельницы вел себя нервно, отпрыгивал в сторону, а затем упирался и не трогался с места. Коб — порода невысоких коренастых лошадей. Примечание переводчика. Причинами столь странного поведения животного были разносчики, собаки, лужи, гуси и особенно звуки волынок, на которых играли странники-музыканты. Таким образом, Лонг Уиллу пришлось выдержать почти 6-дневное путешествие, тогда как в одиночестве он его проделал за 3 дня. Поэтому в Саутварке он решил миновать Лондон, рассудив, что так они быстрее доберутся до Виндзора. Усталые женщины не сопротивлялись. Настоятельница уже 2 раза была в Лондоне. Первый раз еще девочкой, с родителями. Второй раз во время паломничества к святым местам святого Эдуарда в Вестминстере. Что касается сестры Цицилии, то она достигла состояния полной апатии и молила Бога только о том, чтобы поскорее добраться до тихой обители Шеппи и попасть в руки монастырских докторов. Но совсем по-другому к этому отнеслась Кэтрин. Находиться около Лондона, лежащего за мостом через реку, по которой плавали лодки, груженные вином галеры из Гаскони и великолепные яхты, видеть сверкающие на солнце стены и башни Белого Тауэра, шумный лондонский мост, увешанный флагами, слышать гул города, нестройные звуки сотен колоколов и проехать мимо — это очень обидно. Но она — разумная девушка и умела сдерживать свои чувства, быть послушной, поэтому удовлетворилась несколькими робкими вопросами. Ее внимание привлек высокий шпиль слева, возвышающийся над всем городом. «Ну, конечно, это шпиль собора святого Павла», — ответила настоятельница. «А та каменная громада у самой реки?» Настоятельница не знала. Но Лонг Уилл с сожалением посмотрел на девушку. «Это замок Байнарда, мадемуазель. Он принадлежит графу Клеренскому. Почти у каждого пэра есть в городе свой дом, но самый лучший из них — совой герцога Ланкастера. Посмотрите». Он развернул лошадь и указал Кэтрин за реку, в миле или около этого за городской стеной. «Видите?» Она стала вглядываться и в лунном свете различила огромную массу розовых камней, множество зубчатых башенок, с развивающимися крошечными яркими пятнами красного и золотого цвета и один остроконечный позолоченный шпиль часовни. И затем скользнула взглядом по направлению к Вестминстеру, но не могла рассмотреть его за изгибом реки. Да, и Лонг Уилл, обычно терпеливый по отношению к Кэтрин, опять заспешил. Они повернули на юг к Ричмондской дороге, и высокие дубы скрыли от них весь северный берег. «Да», — заговорил Уилл, держась рядом с боярдом и внимательно присматривая за лошадью. Ему хотелось немного посплетничать. Джон Гонт — счастливый человек, счастливый в любви, я имею в виду. Он ведь только третий королевский сын. Но клянусь, что у него больше земли и замков, чем у его отца. «Как так?» — спросила настоятельница со вздохом. Начинало моросить, а до места, где они собирались остановиться на ночь, было еще далеко. «Благодаря удачной женитьбе, мадам», — ответил, смеясь, Лонг-Уилл, — «и провидению. Леди Бланш Ланкастер принесла ему самое большое наследство в королевстве. Дело в том, что ее отец и сестра умерли от чумы 5 лет назад. Да, упокой, Господи, их душу. Сразу оба, и леди Бланш получила все». Кэтрин заинтересовалась и хотела пуститься в дальнейшие расспросы, но настоятельница, почувствовав движение у себя за спиной, велела ей прекратить разговоры. Кэтрин вздохнула и примолкла. Лонг-Уилл дал пинка своей чалой и поскакал вперед. Он поторапливал своих спутниц, пока они не доехали до замка в Шине, где кроме нескольких слуг никто не жил с тех пор, как король Эдуард, предпочтя Виндзор, Вудсток или Элтон в качестве резиденции, не считая Вестминстера, перестал приезжать сюда. Шин был маленьким прелестным замком, подобно лебедю, плывущему по широкому сверкающему рву с водой. Уилл пришел в отличное расположение духа после нескольких шуточек с дочерью начальника охраны замка, миловидной девушкой, чья скромность вполне позволяла воспринимать комплименты такого сорта. Она обожала виндзорские развлечения. На следующий день, в понедельник, 20 апреля, они, наконец, доехали до Виндзора. Дорога была так запружена, что они едва передвигались. Лонг-Уилл осип от крика: «Дорогу! Дорогу королевскому посыльному!» Со всех ближних и дальних графств, из Нортумберленда, Девоншира и Линкольншира, отовсюду стекались дворяне в Виндзор на празднование Дня Святого Георга. Несколько недель назад королевские герольды объехали всю страну, оповещая о предстоящем большом турнире и приглашая всех доблестных рыцарей принять участие в нем. Они будут состязаться в метании копий в мишень и в других рыцарских играх, биться на поединках, участвовать в заключительном турнире. Большинство рыцарей приехали в Виндзор за несколько дней до турнира. Кому не хватило места в замке, расположились лагерем на равнине у стен замка в разноцветных палатках. Многие привезли с собой жен. Но и простых людей, не получивших специальных приглашений, здесь также ждали. На кострах жарились 500 туш быков, на поле выкатили бочки с пивом, испекли хлеб. Лонг-Уилл мужественно прокладывал дорогу по улицам Виндзора к воротам замка. Их теснили со всех сторон купцы, нищие, паломники с петушиными перьями на широких плащах, проститутки в капюшонах с расходящимися алыми лучами, доброжелательные жены с детьми, мимы и шуты. Праздничная толпа шумела и веселилась. Кэтрин оглушил этот шум, немного кружилась голова от мелькания лиц. Проезжающий рыцарь, пытаясь протиснуться сквозь толпу, задел золотой шпорой платье сестры Цицилии и порвал его. Женщина стыдливо пыталась как могла прикрыть свои тощие ноги, слезы так и струились по ее лицу. От всего этого столпотворения даже Лонг-Уилл потерял самообладание. «Бог мой, леди, не знаю, смогут ли вас разместить, подозревая, в замке свободных мест нет». Однако маленькая настоятельница была невозмутима. «Мы подождем за воротами», — произнесла она величественно, «пока вы не доложите о нашем приезде сестре мадемуазель Роуэт, которая, несомненно, позаботится о нас». Они проехали через опускную решетку на крепостных воротах к низкой сторожке и остановились в углу сигнальной башни. Рядом стоял одетый в черное гонец, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании ответа на посланное им донесение. Лонг Уилл слез с лошади, бросил поводье подбегавшему мальчишке и исчез. Большой мощеный двор был заполнен народом. Рыцари на лошадях, богато разодетые дворяне, озабоченные слуги — все это находилось в непрестанном движении. В богатой карете с гербом приехала знатная дама и была встречена важным управляющим, который проводил ее к одной из многочисленных дверей. Неожиданно поднялась суматоха, раздались звуки труб. Два мальчика в белых ливреях промаршировали через ворота. Один из них нес украшенную драгоценными камнями митру, а другой — епископский посох. За ними на небольшой серой лошади следовал толстый краснолицый человек в расшитом золотом одеянии. Настоятельница Годолева вскрикнула, сползла с лошади, потянув за собой Кэтрин. «Это епископ Линкольнский!» — прошептала она и упала на колени прямо на камни. Сестра Цицилия последовала ее примеру, одергивая рваное платье. Все, находящиеся во дворе, тоже попадали на колени. Джон Бекинг, епископ, слегка улыбаясь, поднял два пальца, благословляя всех. Неожиданно он заметил монахинь, некоторое время пристально рассматривал их и, наконец, спросил: «Откуда вы, преподобная матушка? Вы из моей паствы?» «Нет, мой господин», — ответила Годолева, — «мы из монастыря Шеппи в Кенте». «А, это на юге», — епископ сразу потерял интерес. «Будь они из его епархии, он бы расспросил, как они дерзнули оказаться в таком людном месте. А раз так, то ему до них нет никакого дела. Да и устал он изрядно, и в животе урчит от голода. Посему епископ Линкольнский заторопился в свои апартаменты». «У нас есть разрешение, мой господин», — сказала в спину ему Годолева. «Я привезла эту девушку сюда, к королеве». «А-а-а!» Епископ оглянулся и посмотрел на Кэтрин, но ничего не мог разглядеть, кроме капюшона из зеленой шерсти над склоненной головой. Но он заметил ее руки, грязные и без колец. «Наверное, одна из тех приживалок, о ком милостиво заботится добрая королева», — снисходительно заметил он, проезжая дальше. «Бенедиктинцы», — прошептал он и развернулся к поджидавшему его кортежу. Кэтрин вспыхнула. Слова епископа задели ее за живое, но это было правдой. «Я не приживалка. Мой отец был рыцарем», — подумала она с жаром, встала с колен и уставилась в спину епископу, обуреваемая совсем не христианскими чувствами. Свита епископа состояла из священников разных рангов. Они облепили его, всячески выражая готовность услужить. Среди них выделялся священник, который сразу отошел в сторону и теперь наблюдал сцену со стороны. Одет он был в профессорскую мантию. Его глубоко посаженные задумчивые глаза над большим крючковатым носом пристально смотрели на великолепного епископа Линкольнского с определенной долей иронии, заметной даже Кэтрин. Она почувствовала интерес. «Интересно, кто это?» — спросила она у Годолевы, указывая на странного священника. Но пока настоятельница нашлась, что ответить, гонец, стоящий за ними, объяснил: «Это господин Джон Уиклифф, королевский капеллан». «Матерь Божья!» — вскричала настоятельница, выходя из себя. «Не тот ли это, кто осмелился открыто не повиноваться его святейшеству папе? Кэтрин, не смотри на него! Он заражен отвратительной ересью!» «Святая Мария, я слышала, что он хотел читать проповеди на английском. Это правда, сэр?» Гонец рассмеялся. «Да, это так. Бедный проповедник, он делает все, чтобы встряхнуть государство и повернуть его к народу». «Деус мизериатор! Не вижу повода для смеха!» И настоятельница насупилась, глядя на улыбающееся лицо молодого человека. Она схватила Кэтрин за руку и потащила в сторону. За ними поспешила и сестра Цицилия. Затем матушка долго и нудно говорила Кэтрин о тех опасностях, что поджидают ее в миру. Когда она, наконец, умолкла, Кэтрин убивала время тем, что рассматривала дам, порхающих по двору. От этого настроение девушки совсем испортилось. Швея в шепе сделала для Кэтрин все, на что была способна, исходя в первую очередь из практичных соображений. Кэтрин даже понравился тогда новый наряд. Но сейчас капюшон и плащ выглядели весьма плачевно от дорожной пыли и грязи. Коричневое саржевое платье повисло мешком, измялось. Ни мех, ни вышивка не украшали его. Кэтрин совсем упала духом. Великие мира сего проходили мимо, даже не глядя в их сторону. И она в душе присоединялась к горьким причитаниям сестры Цицилии. «О, матушка, они забыли о нас! Может быть, это была шутка или ошибка?» «Никто никогда и не думал, что мы сюда приедем. Если это так, мы вернемся в Шеппи. О, милосердная святая дева и добрая святая Сексбурга, не забудь нас!» «Тише!» — резко оборвала настоятельница. «Вот и Лонг Уилл.